Глава 24. Виолетта. «Ты повторяешь мои ошибки, Виолетта», — с тяжелым вздохом произносит Айгуль, расчесывая мои мокрые после купания волосы. «Ваши ошибки?» — глупо переспрашиваю. «Что вы имеете в виду?» Женщина молчит, точно внезапно онемела, и когда я уже не надеюсь на ответ, признается. Когда-то я приехала по работе в чужую восточную страну. Мне здесь нравилось. Все так отличалось от нашего. Я выучила арабский, и мне необходима была практика. Поэтому, когда мне предложили поехать переводчиком, не стала отказываться. Это же такой шанс. Тогда я была еще очень наивна. Она горько усмехается, закончив расчесывать волосы, откладывает в сторону гребень и принимается заплетать косу. С Эльманом я познакомилась, когда контора заключала сделку на нефть, а я, соответственно, все переводила. Мне сразу не понравился этот мужчина. Во-первых, он был возмущен, что женщина фигурирует при заключении сделки, а во-вторых, он пожирал меня глазами. По итогу все договора были подписаны. А когда мы уходили, Эльман пригласил меня на свидание. Точнее, это и предложением особо-то не было. Он поставил меня перед фактом. Айгуль презрительно фыркает. Я имела глупость и наглость отказать. Проблема в том, что восточные мужчины такого уровня не признают отказов. Утром, когда я вышла из номера, чтобы поплавать в бассейне, меня выкрали. Никто со мной не церемонился, Виолетта. Эльман оказался настоящим зверем. Ему было плевать на мои чувства, на мои отказы. Сперва по принуждению, а потом уже добровольно. Я стала его любовницей. Меня в любом случае не спрашивали. И в какой-то момент я смирилась. «Почему вы не сбежали?» Я поворачиваюсь к Айгуль, недоуменно на нее смотря. «Ты думаешь, я не пыталась?» Она вздергивает бровь и качает головой. «Когда я сбежала первый раз, меня поймали в аэропорту. На второй раз вывезли далеко за пределы города, на сотни километров, ничего, кроме маленького поселения и пустыни. На родине меня ждал жених, и когда-то я в порыве злости об этом сказала Эльману». Женщина смолкает и, глядя невидящим взглядом перед собой, надтреснутым голосом заканчивает. «Он сказал, что убьет его, Виолетта, если я не буду с ним. Эльман следил за моим женихом, приносил фото, где он обивал пороги полиции в тщетных попытках меня найти, а через 2 года принес последнее фото, где мой жених женился на другой». Когда я наскучила Эльману, что случилось через долгих 15 лет, он отправил меня сюда. Потом появился Ренат, и Эльман попросил взять его под свое крыло. Я знаю этого парня несколько лет, и никогда Ренат не относился к женщинам так, как его отец, Виолетта. Однако он тоже не умеет отпускать и не признает отказов. Не превращай его в монстра, Виолетта. Он будет есть из твоих рук, если ты будешь его. Последние слова она шепчет мне на ухо. Закончив заплетать косу, Айгуль перекидывает ее мне через плечо, а затем отходит. Одарив меня слабой улыбкой, женщина говорит: «Надеюсь, ты будешь умнее меня. Надень платье и сверху паранджу. Скоро за тобой приедут». Айгуль уходит, оставляя меня в глубоких раздумьях и тяжелым сердцем. Умнее? То есть отдаться Ренату? Тогда, по ее мнению, я буду умнее. Будет есть из моих рук. Чушь собачья. Он лишь в очередной раз убедится, что он король мира. Нет уж. Масур меня не получит. И что значит ее слова, когда появился Ренат? Разве он не всегда был? Ничего не понимаю. Айгуль ничего не сказала за мой побег, хоть и, разумеется, не может о нем не знать. Утром вошла в мою комнату и позвала на завтрак, как ни в чем не бывало. Затем отвела в купальню, где была нагрета ванна. А потом состоялся этот странный разговор. Сняв халат, надеваю темное под горло платье, а сверху ненавистную мне паранджу и никап. Еще за завтраком Айгуль поведала мне о том, что сегодня меня увезут в какое-то место. Наверное, мне стоит быть обеспокоенной, но я уже и так в стране варваров, в гареме. Что, спрашивается, может быть хуже, если только меня не продадут на органы или не сдадут в сексуальное рабство? И можете назвать меня самоуверенной, но я очень сильно сомневаюсь, что Ренат отдаст меня. Он для этого слишком собственник. По крайней мере, пока не попробует сам. Спустя час за мной приходят два охранника и выводят из комнаты точно под конвоем. Выйдя из гарема, мне открывают заднее сиденье автомобиля. Внутри меня ждет Ренат. Сажусь, и дверь хлопает, отрезая нас от внешнего мира. Мы в одной из тех машин премиум-класса, где поднимается окошко между водителем и пассажирами. Наедине с Ренатом я чувствую себя как кролик в клетке с удавом. «Выспалась?» Когда мы отъезжаем, сухо спрашивает Масур. «Выспалась?» С опаской покосившись на мужчину, тихо отвечаю. Он издает злорадный смешок и мрачно выплевывает. «А я вот нет. Догадываешься, почему?» Я чувствую его колючий взгляд на себе. Сама таращусь в окно, не поворачивая головы. «Понятия не имею». «Безбожно лгу». «Понятия она не имеет». Фыркает и откидывается на сиденье. Краем глаза вижу, как он устало прикрывает глаза. Наблюдаю из-под тишка и только сейчас осознаю, насколько Ренат молод. Ему ведь не больше 25. Молодой мужчина, по сути, и на кой черт далась ему я, студентка-первокурсница? Его лицо словно произведение искусства, точеные скулы, греческий профиль и четко очерченные губы, ресницы длинные и пушистые, а брови лукаво изогнуты. Охотно верю, что многие женщины за ним на край света бы пошли. И дело не в том, что я, как он любит выражаться с презрением, не такая, а в том, что я знаю его нутро. Монстр, жуткий эгоист и самодур. Когда ты знаешь характер человека, для тебя его внешность отходит на второй план. «Нравлюсь?» Ловит меня за подглядыванием Масур, приоткрывая один глаз. На его лице красуется самодовольная ухмылка. Пытаюсь понять, как внешне такой прекрасный человек может быть внутри таким гнилым. Лицо Масура моментально меняется, маска надменности и напускного равнодушия трескается, являя его истинную суть. Хищно сверкнув глазами, он расплывается в жутком оскале. Он дьявол, дьявол во плоти. Я задаюсь тем же вопросом, красивые глазки. Ренат хватает меня за подбородок, крепко держит пальцами и приподнимает, вынуждая встретиться с ним взглядом. «Как такая прожженная блядь может выглядеть как ангел? Строишь из себя святую невинность и недоступность, а сама течешь. Как это называется?» Этими мерзкими словами он втаптывает меня в грязь. И если обычно гнусности Масура я не принимаю близко к сердцу, то сейчас ему удается добраться до меня. Я с трудом уснула, коря себя и свое предательское тело. Ненавижу себя за эти неуместные чувства, за то, что хочу человека, который превратил мою жизнь в ад. И даже сейчас, когда он унижает меня, нестерпимый жар расползается по телу. Между нами искрит, но я продолжаю упорно это отрицать. Проглатываю горькую обиду и пытаюсь оттолкнуть его руку, но Ренат перехватывает меня за затылок и рывком притягивает к себе. «А сейчас ты тоже готова для меня?» Проникновенно шепчет прямо в губы. И тут я выпаливаю абсолютнейшую чушь, на которую решился бы только самоубийца или же полнейший идиот. Я представляла на месте тебя другого. Глаза мужчины сужаются до щелок. Хватка на моем затылке ужесточается, когда он цедит сквозь зубы. «Не играй со мной, Виолетта. Ты знаешь, кто вчера был с тобой. Ты говоришь, что я гнилой. А зачем ты нажимаешь на мои слабые точки? Зачем провоцируешь?» Впадаю в ступор, потому что ответить нечего. Я ведь действительно Масура провоцирую. Другая на моем месте уже давно бы прикусила язык. А что же я? Дура же, круглая дура. Мои глаза почему-то опускаются на его полные, красивые губы, словно под гипнозом пялюсь на них. Ренат подается вперед, а мой рот приоткрывается. Машина вдруг останавливается, и в считанных миллиметрах от моих губ Ренат выдает: «Приехали». Смаргиваю это наваждение и резко отскакиваю от мужчины, точно от прокаженного. Кидаю взгляд в окно, и, клянусь, мои глаза лезут на лоб от изумления. «Какого черта? Куда этот козел паршивый меня привез? Где мы?» Мне не удается скрыть в голосе подкатывающую истерику. «В пустыне», — лениво отвечает Ренат. «Гарем пришелся тебе не по душе. Что ж, попробуем пустыню. Может, этот урок тебя чему-то научит. Как минимум, не кидаться на мужчин с ножом». Последние слова он шипит себе под нос. Издалека вижу семенящего к нам человека. Он одет в темный балахон, а кругом раскиданы пески и скалы. Ни одного жилого поселения. Только одинокий белый дом, палатки под палящим солнцем и пару деревянных построек сомнительного вида. «Ты не можешь так со мной поступить!» В сердцах выкрикиваю, резко поворачиваясь к Ренату. Он издевательски выгибает бровь и елейным тоном протягивает: «Испытай меня». Пока я сверлю его глазами, рука Рената опускается на мое колено. Он сильно его сжимает и ведет рукой до середины бедра. «Сделаешь мне приятно, и, может быть, я передумаю». Кивком головы Масур указывает на свой пах. Под черными брюками отчетливо видно напряженную длину. Господи, да он возбужден. «Если мне понравится, то переместимся в условия куда более комфортные». «Мудак, пропади он пропадом. В твоем распоряжении целый гарем, Масур». Холодно отрезаю, небрежно скидывая его наглую руку со своей ноги. «Тогда увидимся через 3 дня, красивые глазки». Невозмутимо хмыкает. Дверь машины открывается, и за ней уже стоит человек в балахоне. Очевидно, это за мной. Наградив Рената уничтожительным взглядом, я решительно поднимаюсь с сиденья и выхожу. Не оборачиваясь, устремляюсь вперед. 3 дня в пустыне? И это переживу. А ты, Ренат Эльман Масур, подохнешь за эти 3 дня.